Глава 9. Катя. Подруга не смогла появиться тихо. Она ураганно залетела в спальню, бухнулась рядом и нагло прервала мою дрему. Ее взволнованный голос громом отразился от стен комнаты в блаженной тишине. «Катюх, я чуть на говняшку не сошла, пока ехала с детьми к вам. Умеет же Ромка интриги нагнать. Что с тобой?» Хлопая глазами, медленно приходила в себя, и ужас пережитого снова обрушился на меня. Я и правда задремала. «Сколько времени? Олег с тобой приехал?» «Да, они с Оксанкой на кухне мороженое точат». «В доме больше никого?» Мой голос слегка осип. Нет. Кать, а кто тебе нужен? Рома уехал». Я села и подложила подушку под спину. Надо бы все рассказать лучшей подруге, облегчить душу, и тогда станет легче. «Ин, принеси, пожалуйста, воды. Во рту пустыня». Только после выпитого полного стакана воды я пришла в норму и даже смогла улыбнуться выжидательному виду подруги. Головой показала на задвинутые шторы. Когда их Рома успел закрыть, не помню. Инна молча проделала операцию по их раздвижению и снова вернулась ко мне. «У Ромы есть взрослый сын». «Чего? Тебе это сейчас приснилось?» «Нет». Я слегка мотнула головой и почувствовала легкую боль в затылке. «Здорово. Еще и мигрень начинается». «Это правда. Он заявился к нам в понедельник и с порога объявил эту новость». «Да ну нет. Рома? Не верю. Давай, рассказывай подробненько». Инна удобно устроилась рядом, вытянув ноги в смешных салатовых носках. Тяжело вздохнув, в мельчайших подробностях стала выкладывать все с самого начала. Где-то немного приукрасила, где-то опустила не очень важное. Но тяжело стало на признании мужа в измене. Ком в горле встал, а сердце снова болезненно заныло. Ну а самым тяжким стал пересказ сегодняшнего. Слезы снова собрались и грозились потоком ринуться к подбородку. Не обращая внимания, я продолжала говорить в полной тишине, чувствуя легкое поглаживание руки. Инна молчала и только иногда кивала. «Жесть! Катюш, иди сюда!» Она крепко меня обняла и с минуту просто гладила по голове, давая время на успокоение. И я почти успокоилась, только страх остался. Страх оставаться в своем же доме одной. «Ты с Ромой разговаривала?» «Почти нет. Когда он пришел, меня колотило от пережитого». Я высвободилась из объятий и растерла лицо ладонями. «Я толком ничего даже объяснить не могла. А он...» «Что он? Надеюсь, не стал рвать и метать? Если так, то я очень... еще больше в нем разочаруюсь». Не понимая, о чем подруга, свела брови домиком. Покачав головой, растерла виски пальцами. Все же надо принять таблетку, а для этого нужно спуститься на кухню. Он, наоборот, утешал и приговаривал, что все знает. «Что знает? Кать, я поняла лишь одно из многого. Этот пацан — оборзевший малолетка. Мало того, что явился на готовенькое с красивой историей, так еще и тебя хочет с мужем рассорить». «Не поспоришь. Вот только я не понимаю, зачем ему это. Рома любит меня, у нас крепкая семья». «Вот и я не знаю. Увидеть бы его. Кстати, а где эта скотина?» «Узнаю Назарову. Если ей кто-то не нравится, она говорит об этом прямо и не стесняется в выражениях». «Я не знаю. Муж сказал, что дело есть. Может, Рома его с собой забрал или...» «Лучше бы гнал в зашей. Я вообще не понимаю, как Рома повелся на эти сказки». «Не уверена, что повелся. Но то, что скандал ему не нужен, я согласна с ним», — прошептала одними губами, уже сама не веря в сказанное. «Ага, конечно». Цокнув языком, подруга приподняла бровь, читая мои мысли. «Это очень удобное оправдание. Может, он уже точно знает, что этот Саша его сын, и хочет оформить отцовство? А там...» «Ин, пожалуйста, остановись. Ты не делаешь лучше». «Прости, меня занесло». Резко встав, она несколько раз прошлась по комнате и остановилась как раз напротив фотографии мужа с братом. «Какой же Влад красавец был! Эх, бабы с ума по нему сходили!» Я лишь улыбнулась в внезапной смене темы. Но лучше так, чем продолжать о наболевшем. На моей душе на самый мизерный процент стало легче, Вот только головная боль становилась невыносимой. «Пойдем на кухню. Посмотрим, чем дети занимаются, а я заодно таблетку приму». «Что-то ты и правда бледная. Что болит?» «Голова». И душа поднывает. Уже добавила про себя. Сынок и его одноклассница, дочка наших друзей, уже сидели в гостиной и смотрели телевизор. Стоило нам с Инной появиться на горизонте, как сын позвал меня. «Мам, а что тут было?» Он показал рукой на бардак в большой комнате. Полупустые банки с недопитой колой, коробки с объедками пиццы и несколько вскрытых бутылок пива тут и там в хаосе стояли по всем поверхностям моей всегда убранной гостиной. Глухо застонав, я прошла на кухню, и вместо того, чтобы закинуть в себя болеутоляющее, я взяла под мойкой большой мусорный пакет. «Я тебе помогу». Инна выхватила у меня из рук мешок и с деловым видом прошла в комнату. Я следом. «Саша устроил праздник, а нам убирать». «А мне ты не разрешаешь пацанов звать». «Я и ему не разрешала. Олег, помоги». «Я тоже помогу, тетя Кать». Оксанка первая соскочила с дивана и быстренько стала бегать по комнате, кидая маме мусор в пакет. «Я принесу моющие. Надо хорошенько тут все отмыть и продезинфицировать». Буркнула, направляясь в санузел, жалея, что сегодня наша помощница взяла выходной. Уборкой одной гостиной не обошлось. Мы потратили около часа еще на кухню, прихожую и даже стирку загрузили. К этому времени моя голова уже трещала по швам, а к горлу периодически подкатывала тошнота. Упав на стул за обеденным столом, обхватила голову и тихо застонала. Тут же передо мной появился стакан воды и такая желанная таблетка. «Надо бы детей покормить», — еле выдавила из себя. «Сиди, я сама этим займусь. Ты-то когда ела?» «Утром». «Все ясно», — буркнула подруга, суетясь на моей кухне. Она достала суп, овощи, жаркое из холодильника, нарезала хлеб и принялась за салат. «Как только тебе полегчает, тоже поешь». «Да, мамочка. Сколько времени?» Инна мигом глянула на руку. «Почти 4 часа». «Через 1.5 часа Настю забирать, а у меня сил нет». «Пусть Рома заберет. Он тоже родитель. Где оливковое масло?» «Верхний ящик справа». Я полулежала на столе и наблюдала за ловкостью рук Инны. «Может, ты и права, надо ему позвонить». «Сейчас дорежу салат и сама ему позвоню». Через 5 минут Инна уже набирала моего мужа. «Ром, у Кати до тошноты болит голова. Я с ней». «Выпила». «Нет, но будет. У меня не забалуешь». Я внимательно слушала разговор Инны с моим мужем и словно слышала его голос, хотя подруга зажала мобильный между ухом и плечом. «Да, забери дочку. Мы дома будем». «Угу, пока». «Что он?» «Сказал, очень постарается успеть и обязательно заберет». Время перевалило за 6 вечера, а мужа с дочкой так и не было. Мы сидели в гостиной, наслаждаясь свежесваренным кофе и шоколадными конфетами. Дети ушли в комнату сына играть в свои телефоны. По телевизору шел какой-то турецкий сериал, обожаемый подругой. Солнце уже стремилось к закату, окрашивая комнату в оранжевый цвет. Я все чаще посматривала на часы, нервно покусывая губы. Куча предположений, почему Ромы с Настей еще нет, крутились в голове. Я дала им еще 1.5 часа. Потом стану звонить мужу. «Я тут на маркетплейсе купальники присмотрела». Инна подсела ближе и протянула свой телефон ко мне. «Не могу выбрать». «Куда-то намылились с семьей?» «Нет, только он, я и Эмираты. Оксанку к моим родителям отправим. У меня уже пальцы на ногах сводят от предвкушения». И подруга наглядно показала свои умения, вытянув ноги. Снова невольно улыбнулась, но мысли вернулись к мужу и дочери. «Что-то долго их нет». «Позвони лучше, чем так сидеть и изводиться. Уверена, что все в порядке». Сдавшись, набрала Рому. Но телефон мужа был выключен, а меня стала паника накрывать. Набирала снова и снова, но каждый раз мне был один и тот же ответ. Тяжело было сидеть на месте ровно. Поднявшись на ноги, уверенно направилась в прихожую. «Кать, ты куда?» «У Ромы телефон выключен. Сама в садик поеду». Я уже совала ноги в свои походные кроссы. «Не могу спокойно сидеть и ждать, нервы бьют». «Подожди, мне муж звонит». «Да, Эдик». Инна отошла от меня на пару шагов, внимательно слушая мужа. Ее лицо с каждой секундой светлело и расплывалось улыбкой. Она поправила свои светлые волосы одной рукой и подмигнула мне, скинув звонок. «Разувайся, они близко». «В смысле?» «Ну, раз вы сегодня не идете к нам, значит, мы приходим к вам». «Шутка». Подруга обняла за плечи, и мы пошли обратно в гостиную. «У Ромы сел телефон, поэтому ты не можешь ему дозвониться. Настю Рома забрал, заехал за Эдиком. Они заскочили за готовым шашлыком и легким градусным, и сейчас уже подъезжают». «Слава богу. Эдик мог бы и раньше позвонить, не мотать мне нервы». «Ты же знаешь моего мужа. Пошли на кухню, сообразим закуски к шашлычку». Саша. «Привет, мам». «Здравствуй. Как твои дела?» Пнув небольшой камень носком кроссовка, я оскалился на игранной озабоченности матери. «Все хорошо, твои». Решил поддержать игру. «Это сейчас не важно. Жду от тебя хороших новостей». Мать театрально выдохнула, что-то на заднем фоне зашуршало. Я знал, насколько она во всем заинтересована, и мое молчание вынудило ее саму мне позвонить. И будь я сейчас у отца дома, то обязательно бы скинул звонок, чтобы не палиться. А тут у бабушки и дедушки, где куча уединенных местечек, мог без страха быть застуканным, с ней поговорить. Да и сам уже собирался набрать, было чем обрадовать. «И ты их получишь, все идет по плану. Твоя женская чуйка насчет его жены очень помогла». «Рада слышать. А теперь поподробнее». Я вошел к нему в доверие. Подружился с мелкими, особенно с пацаном. Стал подкатывать к его жене. Но она ушлая баба, сразу все поняла. Стала меня избегать. Катенька не так проста. Рассказала муженьку про твои попытки? Видимо, нет. Он бы точно как-то отреагировал. Отлично. Продолжай. А ты где? Что это шумит? Устала сидеть без дела в Москве. Еду к тебе. Я в поезде. А чего так? Я рыкнул. Сейчас она мне не нужна. Время. Вот что сейчас остро нужно. Сама же говорила, что мы должны сработать безупречно. Просрала все. Тише будь. Я все-таки твоя мать. Ага. Которая при первом удобном случае, чтобы не мешался под ногами, сдала меня в приют. Просто мать года. Это было в твоих же интересах. Давай не будем. Я же исправилась. Ну да, ну да. Через годик забрала. Ты мне это будешь всю жизнь припоминать? Меня снова, как и всегда, при воспоминаниях о прожитом времени в детском доме накрывала злость на нее. Но сейчас и правда не время. Потом отыграюсь. Буду. Но ты права. Давай продолжим. И я ей рассказал про затеянный мной праздник и по подставу женушки отца. Как батя мне поверил, и что семью он отправляет к ее родителям, а меня потом вернет обратно. Как-то все гладко выходит. Он точно поверил? Точно. Ты бы его видела. Злой, как собака был. Шикарно. А дом у них и правда хороший? Как у твоего отца с финансами? Так, как мы думали? Я это ожидал. Мамаша всегда в первую очередь думает о деньгах. Странно, что наш разговор начала не с главного. Ухмыльнувшись, обрадовал ее. Большой, отличный дом. А деньги у него имеются. У каждого по тачке. Многое могут себе позволить. Значит, надо добивать. В этот момент меня позвала новоиспеченная бабушка, и мне пришлось сворачивать разговор. Мама, меня зовут. Подожди. Он сказал, что вечером будет делать. Да, поговорить с ней, с детьми. У меня есть идея, слушай. Всего пару минут. То, что она мне предложила, было гениально подло. Но мне понравилось. К дому предков отца шел с широченной улыбкой.